Единожды опасная, но всецело одаренная нежностью, омерзительно оскверняющая, воздвигнутая веками, выведенная потоками воли, бьются в дверь настежь отворенную, подрываясь сквозняком, и винят во всем ненадолго влюбившихся. Холодный колокол убойно звеня возбуждает на их плоские потуги и желание неизбежного кайфа в виде безответственной легкой смерти. Отшитые дела уходят в конвейер, но их просьбы остаются пылиться в ожидании. На очереди больной ребенок, распустивший рукава и приготовившийся отдаться. Техноморные протекторы на словах врезаются в робкие ясности, шероховатость срезает лишнее. Никакого лукавства в дырявых штанах. Я чувствую себя в чужом плеву, с перерезанным выходом, скользкими злобами. Рисуй на обоих собственной кровью. Таинственные знаки, придуманные религией. Забей ожидания, сперев у него единственную фигуру. Пугнув поводыря, вонзив стремление. Ну и потеряв милость возможной подачи.